Глава 6. «Сонь, что у вас с Владом произошло?» — спрашивает Марина, не успеваю я появиться в кабинете. «Вы ездили на отдых или нет? Не пойму». Я как чувствовала, что не нужно было появляться на работе. Почему не сказала Листовой, что нас еще нет в городе? «Он приходил на работу вчера, просил позвонить ему, когда ты появишься. Вы поссорились?» Убито прикрываю глаза. «Ладно». Все равно шило в мешке не утаишь. «Бери круче, разводимся». «Что?» Марина меняется в лице. «Он мне изменил». «Ты же не серьезно? Это шутка?» «Нет, не шутка». Подробности того, как я провела 2 недели в статусе обманутой жены, Марине не рассказываю. Но о дне, когда застала Влада с другой, и о том, как мне было плохо, в красках. Мне до сих пор очень больно. И не уверена, что видеться с ним — хорошая идея. Но тянуть дальше не имеет смысла. Узнаю как-нибудь через Варю, его помощницу, когда Влада не будет в городе, и заберу из квартиры свои вещи и документы. Подам на развод. Сомневаюсь, что могла бы получить хоть что-то от мужа. Денег на адвоката нет. Да и не буду я ни на что претендовать. Пусть подавится своим содержанием. Пока работаю с Мариной, на жизнь хватит. А если совсем туго будет, поеду в родной город. Там есть квартира, доставшаяся нам с Аней от родителей. Прорвусь. «Ты меня убила. Я считала его порядочным мужчиной», — задумчиво произносит Листова. «Я тоже». Вздыхаю и тянусь к документам. «Что подписать?» «Вот эти бумаги. И напомни, когда ты выходишь из отпуска?» «Через 2 недели, но готова хоть сейчас». «Чтобы своим кислым видом мне пациентов распугивать? Нет уж, приходи в себя, работа никуда не денется. Хочешь, дам совет?» «Ну давай». «Начнет проситься обратно, давить на тебя тем, что любит, что больше ни-ни, только ты, и все у вас отныне будет, как в сказке. Не верь. Раз изменил, и дальше будет продолжать. Доверие, увы, не восстановить. Даже если простишь, все равно будешь думать о том, где он и с кем чуть задержится. А он однажды задержится. При первом же конфликте или трудности под юбку чужую нырнет. Знаем, проходили. Слабак он, оказывается, а не мужик. Вот и все. А чувства, Марин? С ними что делать? Знаешь, как больно. Мы же 6 лет вместе были. Больно, Сонь, но это жизнь, увы. Ты замуж вышла рано, у тебя кроме него никого не было. Может, это твой шанс начать все с чистого листа. Слава богу, детей у вас нет. И ты уже не 19-летняя глупышка. Обязательно встретишь достойного мужчину. Влад тебе нож в спину вонзил. Нельзя предательство прощать. Шанс начать все с чистого листа? Хмыкаю я. Да, уверенно заявляет Марина. Приходи в себя и осмотрись. Вокруг полно мужиков. Фамилию, кстати, его оставишь или свою обратно возьмешь? Свою, наверное. Не хочу, чтобы о нем хоть что-то напоминало. Ну и правильно. Сонь, лучше что-то сделать и жалеть, чем наоборот. Мой тоже клялся 3 раза, что больше не будет измен. И все 3 раза я ему верила. Дура. Что-то сделать и жалеть, чем наоборот? Ты о чем? О сексе, конечно. А-а-а. Верчу в руках ручку. «Ну вот, Влад тоже так подумал, и теперь у нас на горизонте развод». Я выхожу из офиса около 2 дня, и только сейчас вспоминаю, что так и не сбросила Измайлову свои координаты. Но и он никак не дал о себе знать. А я не обещала, что сдержу слово. К тому же у меня поважнее дела имеются. Еду по 2 адресам, чтобы выбрать съемную квартиру. Есть у меня дурная привычка. Бегать от проблем до последнего. Пора бы от нее уже избавляться. Ближе к 5 вечера на мой телефон приходит сообщение, и губы сами собой расплываются в довольной усмешке. Ай-ай, Лапуль, нехорошо быть такой обманщицей. Но так даже лучше. Теперь с тебя ужин. Заеду в 7. Я ловлю себя на мысли, что ждала от него сообщения. Все же есть в Измайлове что-то цепляющее. Не пойму пока, правда, что именно. Но это точно не его Лапули. До 7 вечера еще 2 часа. Делаю вид, что не размышляю о предложении Измайлова и словах Марины осмотреться вокруг и дать себе шанс попробовать что-то новое. Но сама перебираю вещи сестры и останавливаю выбор на черном платье с открытыми плечами. Зачем? Все очевидно. Измайлов предпочитает темные оттенки. Неужели хочу ему понравиться? Я пытаюсь вспомнить, когда получала от Влада комплименты, и понимаю, что давно такого не было. Пусть лапули Измайлова раздражают, но так ласково меня никто не называл. И к тому же это просто ужин с симпатичным мужчиной. Секс с незнакомцем в планы по-прежнему не вписывается. Прихватив на всякий случай газовый баллончик, который подарила Аньке пару лет назад, когда ее прессовали опять-таки из-за денег, в 7:30 я выхожу из квартиры. Еду на лифте вниз, хотя предпочитаю ходить пешком. Своих вещей у меня почти нет, а спускать последние деньги на наряды – не вариант. Чувствую, скоро у меня будет напряг с финансами. К тому же в ресторан или куда там Измайлов меня поведет, на машине поедем, а не пешком пойдем. Так что не стопчу Анькины Джимми Чу. И откуда у сестры столько денег на брендовые шмотки? Две пары в шкафу нашла. Она что-то говорила на днях о компенсации за моральный ущерб, что могу просить все, что захочу? Пары босоножек вполне хватит, чтобы не умереть с голоду месяца 3, а то и 4, если удачно их продать. Я останавливаюсь в нескольких шагах от машины. Полчаса ждала, что Измайлов психанет и уедет, выглядывала в окно. Но нет, не уехал. Сидел в своем танке и курил. Даже не звонил. Рассчитывал на мою честность? Напрасно. Я могла бы остаться дома и не выходить, но совесть бы заела так издеваться над человеком. Все же у меня мягкий характер, и с этим нужно что-то делать. На улице сегодня тепло. Плащ я не стала надевать, держу его в руках и жду, когда Измайлов откроет мне дверь. Но он не торопится покидать свой танк. Смотрит на меня прищуренными глазами, и сердце начинает отбивать бешеный ритм. Вот же гаденыш! Неужели так и будет сидеть и ждать, когда я сама заберусь к нему в машину? Но это не я хотела с ним встречи. Сам пригласил на ужин, но что-то не сильно суетится. Хотя если выйдет сейчас и начнет лебезить, на уши приседать, то смажет весь свой брутальный образ. А если не выйдет и не откроет дверь, то это будет не по-джентльменски и тоже смажет его образ. Так что при любом раскладе он окажется не в выигрыше. А значит, можно разворачиваться и идти домой. И не сожалеть о сорвавшемся ужине. Платье и туфли выгулила, укладка и декольте покрасовалась. Хватит с него. «Лапуль, долго ждать? Или ты опять статую из себя изображаешь? Жаль, не зима, белое с черным отлично бы сочеталось». «Не вышел. Тряпкой не хочет быть. Ведь прекрасно понимает, что я специально заставила его ждать полчаса. А сейчас снова строю из себя невесть что. Кому такое понравится? Но я и не хочу ему нравиться. Буду только рада, если исчезнет туда, откуда появился». «Даже не выйдешь и не откроешь дверь?» — спрашиваю я, пытаясь подавить насмешливые нотки. «А ты что ли без рук?» Лицо серьезное, но глаза улыбаются. «Гад! Да он тоже играет со мной. Ладно, один-один». Я подхожу к машине, как ни в чем не бывало, и дергаю за ручку. Но слышится щелчок, и на губах Измайлова расползается наглая усмешка. «Да ладно! Заблокировал дверь? Гад!» «Теперь твоя очередь меня подождать!» Уже не сдерживаясь, смеется он. «Сейчас докурю. Люблю это делать в одиночестве». «Нет, ну это уже ни в какие рамки. С силой сжимаю плащ в руках и часто дышу. Как же он меня бесит!» «Считай, ты использовал свой шанс, и ужин со мной только что сорвался. Приятного вечера!» Я разворачиваюсь и иду к подъезду, но Измайлов останавливает меня почти сразу же. «Ну все, лапуль, не злись. Не могу удержаться от желания задеть тебя. Так тебе идет этот блеск?» Он с восхищением смотрит мне в глаза, затем нежно берет за руку и переплетает наши пальцы. «Ты очень красивая. Я не ожидал, что платье наденешь и туфли. Думал, назло вырядишься в какой-нибудь ужас. А ты удивила меня. В себя прийти не мог, вот и сидел, как истукан. Усмирял фантазию и...» Измайлов осекается, заметив, что я начинаю краснеть и пятиться назад. «Ладно, Неважно, что я там усмирял». Он сводит брови к переносице и делает вид, что ему почти все равно, пока меня не покидает ощущение, что мы с ним давно знакомы. По крайней мере, манера его общения, да и само поведение, дают это почувствовать. Или просто он уже стольких баб перепробовал, что вывел идеальную формулу, как себя вести, чтобы они голову от него теряли. Что же, пора получать патент. Формула рабочая. Идем. Ради тебя я готов побыть джентльменом. А на самом деле ты кто? Он выше меня почти на голову. Я на его фоне маленькая букашка. Бизнесмен. Ты же видела бумаги. Читала, что отдавала на подпись? Нет, ты не заинтересовал меня настолько, чтобы что-то о тебе узнавать. А ты у нас кто? Измайлов пропускает мимо ушей мою реплику. Мед закончила. Чуть не бросила на последнем курсе. Такая скукота. Пожимаю плечом. Но подруга отговорила. Теперь работаем с ней в частной скорой. Я не удерживаюсь от улыбки, когда он окидывает меня удивленным взглядом. Сейчас на его лице искреннее недоумение. Такая бессердечная и в медицину пошла? Надеюсь, не за тем, чтобы безнаказанно убивать людей? Не смешно. Измайлов обнимает меня за талию и подводит к машине. Его пальцы впиваются в кожу. Он прижимает к себе. «Руки! И если что, то с собой у меня газовый баллончик!» Предупреждаю я. Паша поджимает губы, будто сдерживает смех, когда замечает мой грозный взгляд. Все же границ переходить не нужно. Я дала согласие на ужин, а не на распускание рук. «Я состоятельный бизнесмен, Лапуль. В хороший ресторан повезу, а не в забегаловку на окраине города, где будем отбиваться от пьяных гопников. Так что могла бы эту штуку дома оставить. Не пригодится». Я закатываю глаза. Невыносимый. И, похоже, действительно не притворяется. «Не называй меня Лапулей. Меня это бесит. Софья меня зовут. Повтори». «Софья. Красивое имя, Лапуль. Мне нравится».